Дамблдор стал выглядеть лишь немного лучше темного лорда в своих действиях по отношению к мальчику. Оба волшебника желали его смерти. Один из благих намерений, другой из эгоистичных, но правда в том, что варианты, собственно, совершенно не утешали жертву. «Я отпускаю тебя домой, Гарри», — ласково сказал ему Альбус. «Профессору МакГонагалл и домашним эльфам не удалось найти твои вещи, поэтому напоминаю тебе, чтобы ты ничего не забыл и забрал свой сундук оттуда, где он теперь хранится, прежде чем со спокойной совестью покинешь Хогвартс». В его словах оказалось намного больше правды, нежели думал директор. Поттер собирался вернуться домой, но лишь ненадолго, прежде чем вернуться к любимым родственникам. «Спасибо, сэр», — ответил мальчик, поднимая довольно увесистую сумку с галеонами. «Надеюсь, что вы хорошо проведете лето». Он поспешно покинул кабинет, опустился вниз по винтовой лестнице и прошел мимо горгульи, после чего направился в сторону секретной комнаты, на ходу применяя чары хамелеона. Основатель, вероятнее всего, будет очень недоволен тем, что не видел своего наследника в течение некоторого времени. «О!» — голос Салазар преисполнен сарказмом, к которому Гарри уже успел привыкнуть. «Ты жив. Огромное спасибо тебе, единственный оставшийся член моей семьи, за то, что ты оказался настолько внимательным, чтобы навестить меня и позволить мне узнать об этом. Мне пришлось немного поспать после встречи с Волан-де-Мортом», — ухмыльнулся мальчик. Ему нравилось слышать гнев Слизерина, ведь он понимал, что волшебник, изображенный на картине, всего лишь переживает за него. «Что случилось?» — немедленно потребовал основатель. «Третье испытание заключалось в том, чтобы пройти больших размеров лабиринт. Я использовал адское пламя, когда прошел уже достаточно далеко, чтобы остаться незамеченным для остальных, и никто, кажется, не подозревает меня в уничтожении живой изгороди. Темный лорд попытался вывести остальных чемпионов из строя, чтобы мне удалось первым добраться до кубка и, с его помощью, похитить меня. Реддл также ответственен за то, что мое имя оказалось в нем», — объяснил Поттер. «Его последователи смогли сделать так, чтобы я оказался рядом с ним, превратив трофей в портал. Он воскрес, использовав мою кровь, прежде чем мне удалось сбежать оттуда». «Твою кровь?» — резко спросил Салазар. «Да», — кивнул Гарри. Ему казалось, что основатель более серьезно отреагирует на это. «Защита, данная твоей матери, все оберегает тебя», вынес вердикт волшебник после минутного размышления. «Не исключено, что между вами возникла своего рода связь. У него нет возможности устранить магию крови, которой воспользовались твои родители, но ему удалось украсть эту защиту для себя, используя твою кровь в ритуале. Скорее всего, он защищен точно так же, как и ты, хотя я не посвящен в более тонкие детали. Она может действовать, чтобы спасти его от твоих действий или от последствий его собственных. Не знаю, это лишь одна из немногих вещей, которые мне удалось узнать», — довольно серьезно сообщил мальчик своему предку. «Существует некое пророчество и, если верить словам темного лорда, то оно имеет отношение ко мне. Тебе необходимо найти его и узнать, что там написано», — твердо заявил Слизерин. «Если Реддл узнает его, то есть вероятность, что он сможет использовать это против тебя. Мы не можем позволить себе оставаться в неведении. Я ничего об этом не знаю», пожал плечами Гарри, «только то, что оно якобы существует». «Так узнай об этом», — рявкнул Салазар, «кто-нибудь обязательно должен знать. Пророчество не может оставляться без свидетелей». «Я отправлюсь на поиски, как только смогу», — согласился Поттер, не имея ни малейшего понятия о том, с чего начинать, «но мне долгое время придется находиться вне волшебного общества, вплоть до начала нового учебного года». «Но почему?» – недоверчиво спросил основатель. «Такое происходит каждое лето», – беспомощно ответил мальчик. «Я могу трансгрессировать здесь, в Хогвартсе, но если отправлюсь куда-нибудь в другое место, то вызову некоторые подозрения, а мне не хочется привлекать к себе недоброжелательное внимание, когда на носу возвращение Волан-де-Морта». «Дамблдор, к несчастью, прав. Значит, ты не сможешь пользоваться своей магией на протяжении всех летних каникул», — с отвращением сказал Слизерин. «Вот почему мне хотелось, чтобы школа обеспечила приют для маглорожденных студентов и им не приходилось возвращаться домой, ведь они оставались позади, отставая от прогресса волшебного мира, частью которого они по праву должны считаться. А почему этого не произошло?» Гарри тут же пожалел, что задал этот вопрос. Годрик настаивал на том, что разлучать детей с семьей неправильно, а остальные согласились с его мнением. Я не мог оспорить решение троих сразу, поэтому смягчился и выкинул эту идею из головы. «Возможно, вам не следовало этого делать», – задумчиво произнес мальчик, а в памяти всплывали воспоминания Ридла и его слова о том, что он когда-то считал Хогвартс своим домом, впрочем, как и Поттер. Он не сомневался, что они думали об одном и том же конкретном месте в магической школе. Тайная комната стала домом для них обоих. «Ты смог победить?» Казалось бы, что основатель и не ждет другого результата. Слизерин никогда не примет от своего наследника ничего, кроме самого лучшего исхода. «Я выиграл», ему не нужно было сдерживать улыбку в этот раз, даже если его эмоции пересекались с сожалением. «В таком случае, по крайней мере, тебе удалось доказать той девушке из другой школы, что она ошибалась», — кивнул Салазар. «Надеюсь, что после этого ты поговорил с ней». «Она вернулась во Францию», — глухо сообщил Гарри. Волшебник с картины смотрел на него с легкой жалостью, ведь он знал, что его наследник привязался к французской ведьме. Мальчику больше ни с кем поговорить о своих переживаниях, особенно когда выручая комната постоянно занята, так еще и норовит рассказать о его желаниях. «Я так понимаю, ты собираешься уезжать?» – спросил Слизерин, глядя на него сверху вниз. Ему показалось, что смена темы расслабит обстановку. «Да, мои родственники, должно быть, уже злятся на меня за опоздание, но, как только смогу, я обязательно вернусь. Дядя Вернон, скорее всего, разрывается от ярости, ведь мало того, что мальчик доставляет им неудобства, так еще и собирался использовать волшебство, чтобы вернуться в их дом». Правда, эта мысль скорее даже веселила Гарри. Основатель выглядел обеспокоенным. «Если станет совсем невыносимо, то ты сможешь вернуться сюда при помощи комнаты», — мягко предложил он. «Это будет самое лучшее лето», — усмехнулся Поттер. «Мне нужно наверстать все, что я пропустил на занятиях из-за возникшей ответственности в виде турнира». И он вытащил волшебную палочку из рукава, весело помахивая ею. Алливандер оказался достаточно любезным, чтобы не накладывать метку, при помощи которой отслеживается использованная магия. Салазар довольно холодно рассмеялся. «Надеюсь, твои магловские родственники понимают, насколько теперь все изменится. Думаю, что узнают они об этом довольно скоро», — ухмыльнулся мальчик. «Уже уходишь?» — печально спросил его предок, явно немного расстроенный тем, что наследник оставляет его одного в тайной комнате на долгие дни и недели. «А как же твои вещи?» «Мне нужна только моя волшебная палочка», — ответил Гарри. «Хедвиг сможет самостоятельно прилететь ко мне, она умная девочка. К тому же здесь находятся все необходимые книги, которые мне могут понадобиться. Я просто отпарирую назад, если мне что-нибудь понадобится. Слишком большое расстояние, чтобы использовать перемещение всего лишь ради книг», — очень нерешительно возразил Салазар. «Твое тело может пострадать». «Да», — усмехнулся мальчик. «Я ведь достаточно хорошо отпарирую», — Слизерин попытался скрыть улыбку, услышав очевидный предлог для визита. «Тогда ступай», — приказал он, — «но первым делом, как только вернешься в следующий раз, избавишься от трупа Василиска. Теперь я знаю, что ты умеешь пользоваться адским пламенем, притом на приличном уровне». Поттер одарил его прощальной улыбкой, представил себе передний сад дома Дурсли и спокойно переместился, заставляя мир в его глазах безумно вращаться. Раздался крик от удивления и звон разбитого стекла. «Здравствуйте, тетя Петунья», — весело произнес он, махнув рукой испуганной женщине. «Здравствуйте, дядя Вернон, привет, Дадли, я вернулся». На мгновение воцарилась тишина, во время которой мужчина то и дело, что менял цвет своего лица, застывшим на красном оттенке и постепенно переходившим к фиолетовому. Гарри холодно улыбнулся. «Я определенно буду наслаждаться этим. Где же ты был, мальчик?» Рев этого человека, вероятно, можно услышать с другой половины графства Суррей. «Соседи Вернон», — прошипела тетя. «И как ты смеешь так выглядеть?» Его лицо постепенно закипало и приобретало темно-красный оттенок, которого Поттер раньше не видел, а кричал он лишь немногим тише, нежели раньше. «Я находился в больнице», — объяснил мальчик, позволив мерзкому холоду проникнуть в свой голос. Он не боялся своего дяди, особенно после дуэли с Волан-де-Мортом. «Не говори со мной таким тоном». Вернон поднялся на ноги и навис над Гарри с угрожающим видом. «Ты не сможешь воспользоваться своими этими фокусами, пока ты находишься здесь, мальчик, так что иди в свою комнату, переоденься в обычную одежду, а потом мы поговорим о твоем поведении. Я не потерплю». Он замолчал, когда волшебная палочка мягко прижалась к его щеке, чуть ниже правого глаза. Ее кончик светился ярким зеленым светом. «О!» Поттер широко улыбнулся. «Будьте так добры. Продолжайте, дядя, не позволяйте мне перебивать вас». Тетя приоткрыла рот и застыла в странной манере, забавно напоминающей золотую рыбку. А Дадли пребывал в недоумении. Мужчина открыл было рот, но из-под густых усов вырвался лишь сдавленный всхлип. «Тогда я буду считать, что вы закончили», — заключил наследник Слизерина. «Теперь, если несовершеннолетний волшебник», — раздался еще один сдавленный звук, когда Гарри произнес запретное слово, совершает незаконную магию, то приходит письмо от министерства, чтобы сообщить о нарушении и рассказать о дальнейших действиях. Так наблюдайте. Убрав волшебную палочку от лица своего дяди, он превратил бутерброд кузена в кобру. Дадли издал истошный вопль, как и его мама, даже затмив ее по громкости звука. Они резко отпрянули от стола, чтобы спрятаться в кустах от смертельно опасной египетской змеи. Им пришлось провести в кустах еще несколько минут, пока змея устраивала беспорядок на столе, разбрасывая повсюду идеально приготовленные бутерброды. «Никакого письма», — заметил Поттер с притворным удивлением. Вернон побледнел, и мальчик прогнал змею взмахом волшебной палочки, отчего все семейство Дурсли вздрогнуло. «Я иду в свою комнату переодеваться», — твердо сказал он им. «Будьте добры, запомните эту демонстрацию на будущее». Эмоции исчезли с его лица и глаз, оставляя прежнюю теплую улыбку холодной, жестокой и угрожающей. «Не хотелось бы повторять это в следующий раз, ведь я могу сделать нечто более драматичное, чем появление маленькой змейки». Он убрал волшебную палочку обратно в рукав и вошел через входную дверь, в то время как Дурсли отходили от прошедшего представления. Гардероб состоял из старой одежды Дадли, которую ему оставили донашивать, но немного трансфигурации, и никто никогда не узнает об этом. К тому же так можно делать до тех пор, пока он не купит себе новые вещи. Лето обещало быть ярким. Хедвиг смиренно сидела на столе, как только Гарри вошел в комнату, вытянув когтистую лапу, в которой находился манильский конверт. «Неужели Элливандер солгал мне?» Мальчик тут же отбросил эту мысль, поскольку это его личная сова, не предназначенная для доставки официального предупреждения от министерства. Взяв конверт в руки, он с любопытством развернул его. На лицевой стороне была только одна строчка. Она находилась рядом с нарисованным от руки изображением, набросанным карандашом, но оживленным, как и все изображения в волшебном мире. На картинке изображено дерево, ива, склонившееся над изгибом реки, а ее ветви развивались от легкого ветра. «В 11 часов, в тот день, когда ты получишь это письмо, или на следующий», читалось в нем. «Произнеси слово серебро». Он перевернул фотографию, надеясь отыскать имя отправителя и переживая, что обнаружит там темную метку. После случившегося ему не хотелось доверять порталам. Флёр де Лакур. Имя владелицы написано красивым почерком, изящно расположившись в нижней части письма. Она могла написать что угодно, но здесь больше ничего не было. Гарри крепко держал в своей руке бумагу, улыбаясь словно идиот, с трепещущим сердцем, желая, чтобы подпись оставалась прежней. Отдаленная часть сознания предупреждала его о возможной опасности, что это, вероятнее всего, ловушка, но быстрый взгляд на часы заставил задуматься, что оставалось меньше получаса до 11, и эти опасения ушли на второй план. Ничто не могло помешать ему уйти. Волан-де-Морт наверняка не стал бы использовать настолько изощренный способ, чтобы заманить мальчика в ловушку. Перевернув письмо, он с предвкушением уставился на изображение. «Серебро. Ничего не произошло. Серебро», — произнес Поттер с французским акцентом. Картинка ярко засветилась, а волшебник внезапно дернулся, и, спустя мгновение, его спина прижалась к чему-то прохладному и шершавому. Он стоял, прислонившись к стволу ивы, изображенной на рисунке, и смотрел на изгиб реки. Гарри наклонил руку, чтобы, если что, легче достать волшебную палочку. Погода благосклонней, чем в Англии, намного теплее, и ему хотелось, чтобы это письмо оказалось настоящим приглашением. «Ты рано», — произнес мягкий голос с французским акцентом откуда-то сверху. «Это точно Флёр». Раздался глухой стук, когда девушка приземлилась на землю рядом с ним, спрыгнув с дерева. «В письме я указала точное время, 11, напомнила она ему. «Тебе повезло, что я часто посещаю это место, иначе тебе пришлось бы ждать». «Думаю, я смог бы и подождать», — ответил мальчик с улыбкой на лице, оглядываясь вокруг. «Красивое, спокойное место, приятно расслабляющее. «Ты должен мне все объяснить, Гарри Поттер». Яркие голубые глаза ведьмы впились в его собственные, и он еще сильнее ощутил ствол дерева позади себя. «Мне ведь не удалось дойти до центра лабиринта, и я уж точно не накладывала никакого проклятия, способного убить любого, кто попытается прикоснуться ко мне, намереваясь причинить вред. Ну, может быть, это был я», признался Поттер, совершенно не желая отрицать очевидное и лгать ей. «Я попросту не мог оставить тебя незащищенную в таком месте, когда ярые последователи Волан-де-Морта шатаются в окрестностях. Значит, вместо этого, ты решил пронести меня через весь лабиринт, прямо к центру». Глаза Делакур нежно сверкнули, и она сделала шаг вперед. «У моей младшей сестры, Габриэль, существует теория, почему ты решил помочь мне, а не просто послать красные искры, как, скорее всего, сделал для Седрика Дигбери». Волшебник тяжело сглотнул. Внезапно, разговор с темным лордом показался ему лучшим вариантом. «Это интересная теория», его вопрос прозвучал крайне слабо, и что-то практически хищное сверкнуло в глазах ведьмы с серебряными волосами. «Мне очень бы хотелось знать, права ли она в своих предположениях». Флёр протянула руки по обе стороны от него, облокотившись на ствол ивы, отрезая ему путь к спасению. «Единственный шанс – это рисунок, который до сих пор находился в руках мальчика. Ты сделала портал», – подметил Гарри, изо всех сил стараясь очистить свой разум и не позволить ни ее близости, ни ауре повлиять на него. Перед ним снова находилась девушка, подарившая ему волшебную ночь на рождественском балу, та, которая имела с ним непосредственное сходство, и та, лжи которой он боялся, сказанной, чтобы использовать его. «Их достаточно легко сделать», – пожала плечами Делакур с некоторой самодовольной беспечностью. «Письмо сможет перенести тебя обратно, но для этого необходимо произнести другое слово, а не то, с помощью которого ты оказался здесь. Ты поймала меня в ловушку», – засмеялся Поттер. «Впрочем, я предполагал, что это ловушка, но не ожидал, что тебе удастся меня поймать. Я скажу тебе это слово, как только ты ответишь на все интересующие меня вопросы», заверила его ведьма, гордясь своим трюком. «Какие вопросы?» Существовало слишком много вопросов, на которые он попросту не мог, не должен был отвечать, если она спросит. Он надеялся, ведь ему не хотелось врать ей. «Я не буду лгать», пришел к выводу он. «Почему ты не поговорил со мной после рождественского бала? Почему твое отношение ко мне изменилось?» Пронзительный взгляд остановился на точке между его глазами, и он подумал о возможной попытке использования легилименции. Половина его подсознания хотела этого, потому что так намного проще, другая половина пребывала в смущении от самой идеи. «Ты избегала меня», — ответил Гарри. «Ты использовала свое очарование на мне, поцеловала меня, а затем отказывалась говорить со мной почти 2 месяца». Ему показалось это серьезной причиной для настоящих эмоций и переживаний, даже если он потом будет жалеть об этом. Мальчик не чувствовал никаких угрызений совести. Благодаря ведьме, ему удалось отомстить Петтигрю, ведь только лишь под гнетом накативших эмоций он осмелился сделать это. «Я не использовала свое очарование, чтобы повлиять на тебя», — защищалась она. Поттер был рад увидеть, как в ее глазах снова промелькнуло чувство вины, и теперь он знал наверняка, что является для девушки нечто большим, чем никем. «Да, ты сделала это», — воскликнул волшебник, «после рождественского бала в выручай комнате, когда ты проверяла силу моего сопротивления к твоей магии. Я чувствовал это, Флёр. Ты назвал меня привлекательной», — улыбнулась Делакур, наклоняясь чуть ближе. У него сложилось отчетливое впечатление, что она знает что-то, о чем он понятия не имеет. «Ты использовала свое очарование на мне», — сказал Гарри в свою защиту, «а потом поцеловала меня и просто ушла, как ни в чем не бывало. Я выпила немного больше вина, чем следовало», призналась девушка. «Я чувствовала себя безрассудно и, к тому же, никогда никого раньше не целовала, но не в моих силах использовать родовую магию, чтобы заставить волшебника считать меня привлекательной, даже если бы попыталась. Оно заставляет человека произвести на меня впечатление, ничего больше. Я не испытывал никакого желания произвести на тебя впечатление», — вслух проговорил Поттер. Прошло уже много времени, но он никак не мог забыть тот вечер. «Почему ты избегала меня?» — быстро спросил Гарри, чтобы избежать следующего вопроса, который зловеще отражался в очень ясных, достаточно близких глазах ведьмы. «Мне нужно было о многом подумать», — спокойно объяснила она, — «в основном о тебе, что та промелькнула на ее лице. Дрожь от тревоги сотрясла видимость спокойствия, которую Делакур старалась сохранить. «Я сожалею о своем поведении во время второго испытания», — сказал он через минуту. «Прости меня за безразличное отношение к тебе. Почему ты стал настолько холоден ко мне?» Флёр немного отодвинулась, чтобы лучше видеть его лицо. Мальчик ощутил резкий порыв воздуха, которым можно свободно дышать. Ранее веяло приторным ароматом жженого падуба, который преследовал белокурую Вейлу. «Я был зол на тебя», — признался волшебник. «Ты использовала меня, чтобы спасти Габриэль. Ты использовала меня, как мне показалось, для достижения собственных целей. Мне это не понравилось», — он ненавидел, когда им манипулировали. «Как ты относишься ко мне?» Этот вопрос, ее голос дрогнул, когда Делакур озвучила его, но уверенно наклонилась вперед, словно ничего и не говорила. Лицо французской ведьмы находилось гораздо ближе, чем раньше, всего на расстоянии ладони от его собственного. Весь свежий воздух испарился между ними, а слова снова исчезли вместе с ним. Они пропадали всякий раз, когда он пытался что-нибудь сказать. «Я не скажу тебе слова для возвращения, пока ты не ответишь на мой вопрос», — предупредила она его. По ее внешнему виду невозможно было понять, то ли девушка его дразнит, то ли говорит серьезно. Голос потерял прежнюю уверенность. Она тоже нервничает. Слова, казалось бы, настроены против него. Они продолжали испаряться на его губах, и, поскольку он застыл с непонимающим видом на лице, Гарри заметил, как надежда в ее глазах медленно угасает, постепенно уступая место появляющимся слезам. Мальчик обнял ее за талию и протянул через то немногое, что осталось от промежутка между ними, полностью отказываясь от своего предательского языка. «Такой твой ответ», — прошептала Флёр, и ее волосы рассыпались по их лицам щекочущим серебряным каскадом. Поттер отрицательно покачал головой. «Не совсем», — с трудом выдохнул он. Руки ведьмы перестали облокачиваться на Иву и медленно опустились ему на плечи, но она даже не думала отталкивать его. Этого оказалось достаточно, чтобы мальчик набрался смелости поцеловать девушку. Одной рукой он скользнул от поясницы к основанию шеи ведьмы и трепетно коснулся манящих и столь желанных губ настолько нежно, как только мог. В этот раз она была менее осторожной. В тот момент, когда их губы соприкоснулись, руки девушки зарылись в его волосы, и она прислонилась к нему, прижимаясь всем телом, вдавливая партнера покрепче в дерево. На ее языке снова появился оттенок марципана, оставляя сладкий привкус на его верхней губе. «Это хороший ответ», — выдохнула она, когда они прервали поцелуй. «Габриэль оказалась права, она никогда не позволит мне забыть об этом», — Флёр игриво нахмурилась, но счастье словно выпирало, не позволяя долго скрывать его, и теплая улыбка вскоре вернулась на ее лицо. «Хорошо», — решил Гарри, — «я тоже не хочу, чтобы ты забывала». Она вновь поцеловала его за это, намного нежнее, дразня его нижнюю губу зубами. «Ты не получишь заветного слова для портала», — улыбнулась Делакур, проводя рукой по волосам мальчика, «пока ты полностью меня не удовлетворишь. Не забывай, что мне всего 14», — напомнил ей Поттер, наигранно испугавшись. «Почти 15», — ухмыльнулась она застенчиво, поглядывая на него, потом рассмеялась и снова его поцеловала. «Впрочем, неважно, я уже давно перестала думать о твоем возрасте». Гарри прислонился затылком к стволу дерева, позволяя девушке прижаться щекой к его собственной. «И каким образом мы будем видеться? Ты находишься во Франции, я в Британии». В голове вспыхнули воспоминания о Волан-де-Морте, Дамблдоре, крестражах и пожирателях смерти, в очередной раз, когда ему захотелось обрести смысл жизни, стать счастливым. «Ты можешь навещать меня», — прошептала Флёр ему прямо в шею, закрывая глаза, — «с помощью этого портала. Я могу сделать такой же для себя, чтобы нам было легче видеться, когда сможем». «Это твой план на всю оставшуюся жизнь?» — мягко спросил ее мальчик. «Пока мы не придумаем что-нибудь получше», — сказала она, — «или я просто не скажу тебе, чтобы ты не возвращался в Британию и остался здесь со мной. Габриэль это точно понравится, и даже посчитает довольно романтичным». «Ты хочешь похитить мальчика, который выжил?» — дразнил ее Поттер. «Никто не догадается искать тебя здесь, во Франции», — ответила ведьма с тревожной решительностью. «Если хочешь, то ты можешь скрыться ото всех, оставшись здесь». В ее голосе невысказанное желание, но достаточно понимающее, говоря о том, что отказ ее не обидит. «Ты же понимаешь, что я не могу», — прошептал Гарри с неожиданным для себя сожалением. «Мне необходимо закончить школу, и это наименьшая из всех моих забот. Волан-де-Морт, сердито пробормотала Делакур. До нас смогли дойти слухи, даже если ваше министерство постаралось скрыть правду. У меня есть план, заверил он ее, весело улыбаясь. Я обязательно одержу победу, получу отличные результаты за будущие экзамены, выиграю для своего факультета кубок школы и, наконец, стану полностью контролировать свою жизнь. Достаточно расплывчатый план, который представлял собой всего лишь список из 4 предполагаемых событий, но, как оказалось, смог успокоить ведьму. Теперь еще и Флёр, дополнил мальчик. Пророчество, крестражи, сов, тритон, Флёр, и уже точно не в таком порядке. Я помогу, решила девушка, слегка отстраняясь, чтобы посмотреть на него. Мне осталось провести всего лишь 6 месяцев в Шармбатоне, после чего я подам заявление об устройстве на работу в бюро тайн. Попасть туда довольно непросто, и, порой, на это уходят долгие годы, но, надеюсь, что у меня получится работать с самыми сложными магическими предметами из всех существующих. Остальные вещи меня не интересуют, а моя семья достаточно богата. А пока, она снова уткнулась ему в шею, я помогу тебе, чем только смогу, и ты обязательно будешь навещать меня. Ему пришлось с этим смириться, потому что она осторожно приложила палец к его губам, когда он в очередной раз попытался заговорить о будущем, и отрицательно покачала головой. Гарри расслабился и поцеловал подушечку ее пальца. Французская ведьма права, сейчас не время беспокоиться об этом. Ему, несмотря на все приложенные усилия, удалось найти близкого человека, девушку, которая способна понять его, и в этот момент для него это важнее всего остального. Глава 37. Игра началась. «Разве тебе не нужно сегодня возвращаться в школу?» – проворчал Вернон в тот момент, когда Гарри спускался вниз. «Да», – рассеянно ответил он, мимоходом стащив с тарелки додлежаренный бекон. Кузен возмущенно взвизгнул и с умоляющим видом посмотрел на родителей. Они ничего не сделали, даже не пытались. Старшие члены семейства Дурсли усвоили урок достаточно быстро. Недалекий кузен соображал немного медленнее и, вероятнее всего, никогда не поймет, что превосходство в росте – это еще не самое главное, но Поттеру нравилось мучить его. Вполне оправданное издевательство над родственниками. «Очень хороший бекон», – похвалил он тетю. Женщина недовольно поджала губы, но, между прочим, она никогда не обращала внимания на то, что Гарри использует магию в доме. Мальчик порой замечал, что Петуния смотрит на него мягким взглядом, прямо как сейчас. Возможно, теперь я больше напоминаю ее сестру. Однако Поттера это, в общем-то, не волновало. Дурсли давным-давно упустили свой шанс заслужить место в его сердце или жизни. «Тогда почему ты все еще здесь?» – спросил Дадли, расстроенный потерей в виде украденного бекона. Остатки от его полноценного завтрака – и Гарри знал, что кузен приберег это на потом, когда окончательно испарится привкус грейпфрута. Поезд отходит из Лондона в 11, а уже почти 10 часов, вполголоса заметила тетя Петуния. Мальчик приподнял бровь, и женщина отвернулась, не желая объяснять, откуда ей известно время отправления поезда. «Ты, должно быть, забыл, но я могу переместиться куда захочу при помощи магии», объяснил Поттер своему кузену. Гарри удалось обнаружить определенную особенность у него. Когда разговор заходит о магии, вернее о том, что она может применяться ради развлечения или же демонстрации преимущественного могущества, то Дадли внезапно становился удивительно заинтересованной аудиторией. Кузен лишь слабо кивнул, бросив настороженный взгляд на отца, который, как ни странно, внимательно слушал, не отрывая взгляда от ежедневной газеты. «Я могу этим воспользоваться, чтобы добраться до школы. Другие же студенты, напротив, не могут, поэтому мне не нужно отправляться туда на поезде, как они». «О», — удивился Дадли, — «это имеет смысл». Его лицо вытянулось в такое глуповатое выражение, которое он обычно приберегал для особых объяснений Гарри или просмотра телевизора. Поттер оставил для него последний кусочек бекона. «Это может подтолкнуть кузена к самосовершенствованию. Награда за хорошее поведение. Так когда ты уезжаешь?» спросил Вернон, подозрительно нахмурив брови над миниатюрными глазами. «Прямо сейчас», — ухмыльнулся зеленоглазый волшебник и исчез с громким треском, от которого дядя слегка вздрогнул. Мальчик совершенно уверен, что его кузен уронил свой недоеденный ломтик бекона. Он ухмыльнулся про себя, прислушиваясь к звукам спора, доносящимся из кухни этажом ниже. «Дальше так не может продолжаться», — Петунья раздался суровый голос Вернона. «Он делает все, что пожелает. И что, по-твоему, мы можем с этим сделать?» Ответ тети был слегка нетерпеливым и довольно кратким. За последнюю неделю они уже несколько раз поднимали разговор на эту тему, как только оставались одни и думали, что мальчик их не услышит. «Когда мне было 19 лет, мы с Лили вернулись в родительский дом, чтобы помочь им привести в порядок сад. Моя мама пришла к выводу, что ей не нужен сарай, ведь он пустовал, да и от него отсутствовал ключ, так открыть его все равно никому бы не удалось. Лили превратила его в пепел в считанные секунды, не сказав ни слова, словно для нее это обычное дело. А Джеймс, первый раз, когда Гарри услышал от них имя своего отца, его мастерство в использовании магии намного ужаснее», — раздался сдавленный всхлип со стороны Вернона. «Через несколько лет он уедет, как Лили, и тогда останемся только мы и наш сын, как всегда этого хотели». Поттер слегка болезненно улыбнулся. Слова тети Петунии, на самом деле, могут оказаться куда более правдивыми, нежели она думает. Волан-де-Морт, в конце концов, не остановится перед своей целью уничтожить заклятого врага. Мальчик прикоснулся к новой клетке, которую приобрел специально для своей любимой совы. Это, пожалуй, единственный предмет, к которому родственники никогда бы не прикоснулись, даже если у них хватило бы смелости ворваться в его комнату без приглашения. Арджент, юноша не отправится в Хогвартс вплоть до самого вечера, а это означало, что большую часть дня он сможет провести во Франции, с Флёр. В этой стране, под красивой Ивой, было гораздо светлее, чем в Англии. Лучи солнца пробивались сквозь просветы массивной шапки из ивовых ветвей, отражаясь от водной глади и гладкой, круглой белой гальки берега. Мальчик застыл на мгновение, чтобы вдохнуть свежий воздух. Слегка журчащий звук воды, шелест листьев от дерева, тепло, яркими лучиками солнца, рассредоточенное на его спине, свежий аромат воды, нагретого камня и ее. Девушка сидела на привычном для них месте, разделившийся ствол дерева, одна часть которого уходила в сторону, свесив ноги с босыми ступнями вниз, чтобы мягко коснуться плеча своего спутника. Ведьме хотелось зафиксировать конечную точку их портала на этой ветке, но после первых попыток, когда Гарри оказывался весь мокрый и в синяках от падения в реку, ему удалось убедить ее, что в этом нет необходимости. «Полезешь наверх?» — поинтересовалась Флёр, уставившись на него из-под серебряной вуали своих волос. Мальчик в ответ лишь слегка улыбнулся и трансгрессировал на ветку рядом с ней. У него не оставалось другого выхода, ведь добраться до девушки с земли — весьма трудная задача. «Мне действительно тяжело поверить в то, что ты можешь трансгрессировать в 15 лет», — с завистью в голосе произнесла ведьма, — «даже если это незаконно. Ты просто расстроена тем, что я тоже могу сюда подняться», — съязвил Гарри, приобнимая спутницу за плечи и позволяя ей облокотиться на него. «Наоборот, я очень рада, что ты можешь присоединиться ко мне здесь», — прошептала она ему прямо в шею. Они наблюдали за переливающейся поверхностью реки и тонкими тенями от рыб, мелькающими под водой. Дерево и его раскидистые ветви – часть окружения семейного поместья Делакур, но мальчик считал это их местом, настолько далекое от всех забот, от темного лорда, министерства магии и всяческих проблем. Создавалось ощущение, что он попросту переместился в другой мир. «Мне скоро придется рассказать о нас родителям», — предупредила она его. «Прежде я никогда не проводила здесь столько времени. У них уже появились некоторые подозрения». «Я не возражаю», — тепло произнес Поттер. «В конце концов, они все равно должны узнать об их отношениях, да и ему не помешало бы встретиться с родственниками ведьмы. Встречи отняли практически все лето». Габриэль уже догадалась, тихо рассмеялась Флёр. «Она все время пытается понять, каким образом это произошло. Ей хочется знать абсолютно всю историю. Для них не существовало понятия «парень» или «девушка» в плане отношений. Слова казались слишком детскими, довольно несерьезными, чтобы полноценно описать их значимость друг для друга». «Когда ты собираешься им рассказать?» — задал вопрос мальчик. «Я должен быть уверен, что смогу трансгрессировать сюда для встречи с ними. Я не думал о том, когда точно смогу рассказать», — призналась француженка. «Когда мне будет хорошо», — или она улыбнулась ему в плечо, — «когда моя сестра наконец поймет, почему я ухожу из дома, и выследит нас. Мне кажется, что она считает себя зачинщицей наших отношений. Мне придется поделиться с ней своими воспоминаниями о рождественском вечере в выручай комнате, рассеянно заметил Гарри. «Нет, даже не вздумай показывать ей наш первый поцелуй», — встрепенулась девушка, гордо выпрямив спину и отбросив волосы назад через плечо. «Этот момент принадлежит только нам». «Я имел в виду другие воспоминания», — успокоил ее Поттер. Он и не собирался делиться тем, на что было бы крайне неловко смотреть. «Достаточно показать тот момент, когда мальчику казалось, что он находится под природными чарами Флёр, которая, в свою очередь, не позволяла ему забыть об этом. Гордость берет свое. Но ведь это единственный раз, когда мы были там вместе», — весьма озадаченно ответила ведьма, но с толикой любопытства. «Я никогда не говорил ей о картинах, не так ли?» Теперь, когда он решил вспомнить об этом, в подсознании всплыла причина. Это выглядело бы настолько же унизительно, как показать младшей сестре их самый первый поцелуй. «Это не важно», — улыбнулся волшебник, предполагая, что девушка просто так не отстанет. «Нет», — ухмыльнулась она, наслаждаясь его смущением, — «тебе нужно рассказать мне об этом прямо сейчас». «Не хочу, ну не знаю», — возразил он, уже догадываясь о том, что произойдет дальше. Флёр заставит его посмотреть на нее, а потом сделает нечто такое, отчего ему самому захочется рассказать об этом. Холодные пальцы девушки коснулись его лица, поворачивая его к ней и заставляя беспомощно смотреть в прекрасные глаза цвета летнего неба. «Если бы я не знал ее настолько хорошо, то обязательно подумал бы, что она воспользовалась своим очарованием». Юноша осознавал, что сейчас ей не удастся повлиять на него природным даром. Он несколько раз просил ведьму воздействовать на него подобным образом, просто чтобы заметить результаты летней работы над окклюменцией. Возникало лишь легкое побуждение и спонтанное желание произвести на нее впечатление, но оно моментально исчезло в тот момент, когда Гарри очищал свое сознание. Это определенное доказательство его прогресса. Впрочем, причина, почему ему не хотелось ей ни в чем отказывать, для него оставалась необъяснимой. Хорошо, игра в отнекивание быстро прекратилась, а Флёр словно знала, что так и будет. Она нежно накрыла его губы своими, чтобы он почувствовал себя увереннее и полностью доверился ей. «Когда у нас с тобой наступил тяжелый период, мы не разговаривали». Спутница неловко заерзала на ветке рядом с ним. «Я, как обычно, возвращался в выручай комнату, чтобы воспользоваться ею для саморазвития и просто побыть в одиночестве, но так как она преобразуется под твои желания». На этом его рассказ закончился. Мальчик попросту не желал продолжать говорить об этом. «Фотографии», — неожиданно вспомнила девушка, тихонько усмехаясь его очевидному шоку. «Мне практически удалось их разглядеть, дважды», — томно произнесла она. «Тебе кое-как удалось выбраться из комнаты, прежде чем они снова появились». Гарри поежился под ее веселым взглядом. Его щеки просто пылали от смущения. «Габриэль, очень хотелось бы на это посмотреть», — улыбнулась она. «Кажется, что ей показалось бы это очень романтичным». «Мне стыдно», — пробормотал Поттер. «Я едва ли мог пользоваться комнатой». Рука девушки плавно проскользнула по его щеке, зарываясь в волосы, чтобы потянуть в сторону обладательницы для сладкого поцелуя. «Мне нравится, что ты проводишь время в комнате, полной картин с изображением меня», — рассмеялась она. «Ты будешь воображать их и в этом году?»